Я могу понять, как недовольны. Да. Алло, Наталья Николаевна. Да. Здравствуйте. Это Сбербанк России беспокоит, отдел судебного взыскания, Захаров Иван Юрьевич. Наталья Николаевна, беспокою вас по поводу вот ваших обязательств, кредитная карта. Вы собираетесь ее оплачивать? Нет, я же говорила уже 100-500 раз. Нет, собираетесь кредитную карту оплачивать? Нет, не собираюсь. А почему? Не хочу. Не хотите оплачивать? Ну, вы каждое мое слово будете переспрашивать. Нет, просто дело тогда, подъезжайте тогда в Сбербанк, давайте расторгнем договор с вами. Зачем? На правилам дела суд. Да, вы можете в одностороннем порядке, я вам раскрою секрет, расторгнуть договор и направить дело в суд. Угу. Зачем? С моей стороны эти ненужные действия. Ну, вы, то есть, по всем обязательствам не будете платить? По всем. Вот, два потребительских кредита еще. Угу, угу. По всем. А с чем связано, не поясните. Не поясню. Угу. Понятно, тогда фиксирую вам отказ от оплаты. Угу, бесполезная для меня информация. А почему? Может быть, на структуризацию подать документы? Че, куда, кого подать? На реструктуризацию. А зачем она мне? Договоров. Ну, если вы кому не справляетесь с платежами. Так, а смысл от этой реструктуризации какой? В том, что вам объединят это все в один кредит, как бы увеличить срок кредитования, уменьшить сумму. Не надо. Суд, идите в судебном порядке. Я проще мне договориться с судебным приставом. Пусть он у меня 50% зарплаты высчитывает. И все. Он будет высчитывать все 100%. Сейчас по-другому все идет. В любом случае эти деньги заплатите. Я так понял, вы пенсионер, да? Смысл в чем? То, что вообще банк не прощает вашу задолженности. Вы в любом случае выплатите ту сумму, которую вы взяли. Сейчас или потом. Не слышите? Ой, вам повезло, я нечаянно ухом нажала на отключение микрофонов, а то я тут вам рассказала, кто вы такой есть и где ваше место. Я говорю, вы бред какой, зачем говорите, какие 100% зарплаты он будет высчитывать? Вы 229-й федеральный закон вообще читали, знакомились с ним? Вы знаете, что нельзя людей оставлять вообще без денег по закону. Зачем вы врете сейчас? Сотрудник Сбербанка, самого крупного банка Российской Федерации, вводит под запись телефонного разговора, вводит в заблуждение должника. Прошу, господа, контролера, вас же кто-то контролирует, слушает ваши разговоры потом. Вот я прошу проработать вопрос юридической неграмотности сотрудников, а то это позор. Наталья Николаевна, приезжайте к нам в банк. Зачем? И поговорим с вами. Да. Ну, что будем делать с вами? Так приезжайте сами, вам от меня что-то надо, мне от вас ничего не надо. 143? Да, приезжайте, поговорим. Если вам по телефону мало, я вам то же самое скажу при личной беседе. Какой смысл от этого? Но если вам нечего делать, приезжайте. Конечно, приедем. Да, приезжайте, видимо, нечего делать все-таки, да? Работать начните. Ну, да. У нас такая работа. Приезжайте. Да, что-то хреновая работа. А смысл какой? Ну, что вы думаете, вы меня напугаете, что ли? Ну, как приедете, так и уедете. Пообщаться с вами. Так мы и сейчас общаемся. Я вам говорю, что с моей стороны вы можете делать все, что вам угодно, мне все равно. Но с моей стороны риторика не изменится. Ну, зачем вы тогда до этого обещали оплатить? Ну, я... Женщина, мне что имя значит? Вероломство. Сегодня я одно говорю, завтра другое, послезавтра третье. Это ж ну, нормально. Тогда психушку обратиться. Вы сейчас у меня обратитесь к Костоправу в срочном порядке. Ничего не перепутали? Вы привыкли с кем разговаривать, я не поняла. С Натальей Николаевной. С Натальей Николаевной? Мы с вами первый раз разговариваем. С Натальей Николаевной. Вы думаете, кому и что вы говорите? Ну, вы взяли кредит. И что? В здравом рассудке и уме. Вполне. Ну, надо его отдавать. Кого? Рассудок? Кредит. Кому? По долгам надо расплачиваться. Да кому надо, пусть кто-то расплачивается, я не хочу этого делать. А то в психушку. Сейчас вы у меня побежите в психушку, весело махая рукой. Совсем охренели там, что ли? Ну, если вы говорите, что сначала говорите одно, потом говорите другое, поэтому спрашиваю, здравом уме. Где? Я говорю одно, а потом другое. Приведите, пожалуйста, мне факты. Где я вам сказала одно, а потом другое? 25.11 обещали оплатить. Так это когда было? Я меняю свои решения. Мне это свойственно. Сегодня говорю одно, завтра скажу другое, послезавтра третье. Это нормально. Я поэтому и говорю, у вас все в порядке? У меня все в порядке. Людям свойственно. Но это ненормальный человек. Да кто об этом судит? Звонилка телефонная? Сотрудник колл-центра? Который по голосу лет больше 30 и не нашел себя в другом месте, помимо того, что телефонисткой работать, вы судите, что нормально, а что нет? Серьезно? Послушайте, но вы просто к себе с этими долгами заведете... Как мне бесполезно и не нужно ваше мнение. Вы в моих глазах ничтожество. Понимаете? Посмотрите мне на вообще, улице. На улице мне вообще куча абсолютно людей без определенного наплевать. Вы да абсолютно наплевать, что несет вот такое вот существо, как вы. Наталья Николаевна, вот такое это существо, которое вообще даже за свои действия не отвечает. Что-то я сомневаюсь, что вы из Сбербанка звоните. Обычно такое хабалье в Сбербанке не работает. Ну, как вы со мной общаетесь, так я с вами. Так я общаюсь, вы низший сорт вообще людей. Как с вами еще можно общаться? Скажите спасибо, что не матом еще. На себя. Что на себя? Говоришь на меня, переводишь на себя, да? Детский сад вспомнили? Нет, в зеркало посмотрите на себя. Так, а я прекрасная женщина, что мне на себя смотреть? Я люблю себя, я обожаю. Ну, и обманываете народ. Народ? Сбербанк это народ? Ну, конечно. Это коллектив. Это кредит, это народ. Боже мой, где же у вас штамп? Существует, наверное, инкубатор-то какой-то, где вот таких, как вы, выращиваете? В которых соединение языка с мозгом отсутствует перманентно, Наталья Николаевна, да? У вас какой-то словесный эх. Вы... Что? Много незнакомых слов, да, услышали? Ну, бывает. В вашей Нет, жизни еще много таких слов. Подъезжайте к нам, мы расторгнем с вами договор. Да, вы мне нафиг не нужны. Вам надо, вы приезжайте. Я вам уже сказала. Ну, приедем. Ну, все, счастливого пути. Нам просто нечего. Я понял, зафиксирую вам ваш отказ. Опять бесполезная информация. Чего вы там у себя где зафиксировали? Мне это абсолютно... Мне это абсолютно не нужно. Вы фиксируйте поглубже себе сразу, чтобы раз и навсегда. Хорошо? Хорошо, ладно. Угу. Ну все. Вы закончили? Нет, время показывает. Я закончил. Ну, можете быть свободны. Я понял, что вы за человек. Вы же закончили, чего вы продолжаете блеять? Будьте последовательны. Наталья Николаевна, надо оплачивать кредит. Засуньте свое мнение туда же, где ваша мечта о светлом будущем. Это ваше обязательство. Засуньте свое мнение туда же, где ваши мечты о светлом будущем. Мне вообще все равно. Да что ж вам не имется так? Зацепило вас, что ли? Уже попрощай, уже сказали у меня все, и продолжайте там что-то кукарекать. Ну... Кукарекаете вы, а я разговариваю. Да вы кукарекаете, вы. Я же не петух. Ну, посмотрите на себя, как вы кукарекаете, я разговариваю. Нет, вы кукарекаете. Пыжитесь, пыжитесь. Я люблю запах напалма, когда бомбит, конечно, но уже достаточно. Вы уже расписались собственной беспомощности. Данную вербальную дуэль вы проиграли с треском. Вам не светит. Вам надо помочь. Помогите себе, себе помогите. Сходите голову свою полечите. В церковь сходите, ну, помолитесь о душе проводить. Своей. Вот себе помогите, а мне не надо, я сама без сопливых справлюсь как-нибудь. Ага. Ну, значит, ваше дело передаем в мошеннический отдел. Мошеннический отдел? Да. Будет возбуждать уголовное дело по факту мошенничества. Мошеннический отдел. Если у вас там полиция признает... О, наговорил тебе петушок на кукарекал. Чучело. Чего несем-то? Чего несем? Какой мошеннический отдел? Чучело? Твою маму зовут Чучело. Это ты Чучело. Понятно. Сбербанк. Какой там нахрен Сбербанк? Че, какую чмошную коллекторскую контору ты представляешь в своем чмошном лице, а? А? Ну давай, смелее. Б. Аргументы пошли. Чмошник, ну, тебе, Николаевна, слушай, тебя даже пререкаться не научили. Ты новенький, наверное, я да? Я не собираюсь с вами пререкаться. Так а чего ты это кукарекаешь тогда? Вы общаетесь, петушок, как быдло на улице. Петушок, быдло твоя мама, я же тебе уже говорила. Быдло это ты. Быдло твоя мама. Твой ты это быдло. Как тебя бомбит, а? Ой, как бомбит. Чмошник, бомбит нужно тебя. Быть более... Слышишь, чмо? Надо чмошник быть более, твоя... нужно чмошник быть более эмоционально устойчивым на твоей чмошной работенке. Так что давай, стринги подтягивай свои. Короче, я и, короче, приедем. Ты все, давай, и иди. Посмотрим, как ага, вы там... приедешь ты, конечно. Давай, давай. Приедем, ты да. Телефонный Жди. Герой, приедешь ты. Ждите. Ага, делать мне больше нехер. Вот таких вот, как ждите, ты, ублюдков ждать. Да. Как приедешь, так и уедешь. Ну, посмотрим. Ну, все, давай, хорош. Не сработало ничего. Мошеннический отдел. Ну, долбанос, блин. Посмотри на себя, долбанутая. Да успокойся, истеричка, успокойся. Бросай уже трубку и беги. Да. Здравствуйте. Слушай. Лариса Викторовна. Да. Общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Меня зовут Мамбетов Роман Сергеевич, ведется запись разговора. Звоним вам касаемо финансовой задолженности, ранее образованной у вас ООО «МФК Е-Заем». Сумма долга по микрозайму у вас составляет 98 521 рубль 34 копейки. Перед нашей организацией ООО «РСВ». Вам на сегодняшний день, Ариса Викторовна, отдается возможность оплатить свой долг по акционному предложению в преддверии Нового года. То есть оплачиваете сумму 59 099 98 копеек, и остаток долга 39 399 99 вам списывается, и договор закрывается. Для вас данное предложение актуально до 15 декабря. Готовы со своей стороны воспользоваться акцией и оплатить свой долг? Я ничего не буду вам платить. В смысле, вы не будете платить? В каком еще может быть смысле? Это сказано. Вы говорите в смысле, как будто у этой фразы несколько смыслов. А смысл один. Не буду платить. Конечно, Лариса Викторовна. Но вы да. На каком основании отказываетесь не исполнять свои обязательства? Отказываетесь не исполнять? Вот это формулировочки у вас. Конечно. Отказываетесь не исполнять. Что формулировочки? Согласно 39 статье Гражданского кодекса Российской Ой, Федерации, какое же красноязычие, отвратительное. Я пользуюсь 385-й статьей гражданского... Хватит тарать, успокойтесь. Вы... Вас шило в одном месте. Что вы вопрос задали, я не ору вообще. Я кричу. Вы вопрос... Говорите. Я не ору, я кричу. Ой, я вникал. Я говорю, что я пользуюсь 385-й статьей гражданского кодекса, которая в данных реалиях позволяет мне не платить. Я не плачу. Ваши обязательства, еще раз повторяю, должны исполняться надлежащим образом. Да мне все равно, если что вы повторяете. У меня есть 385-я статья Гражданского кодекса. Судя по вашему нелепому молчанию, да. Вы о ней слыхом не слыхивали. 385-я статья Гражданского да, кодекса Российской Федерации никаким образом не влияет на работу коллекторского агентства. Я знаю прекрасно, о чем это говорит статья. Лариса Викторовна, я смотрю, у вас прямо с восприятием, вам весело очень. Что вы смеетесь, я не пойму. Что Боже, вы смеетесь, я не пойму, Лариса Викторовна. Вы глупый. Добровольно... О чем говорит 385-я статья? Опозорьтесь дальше. Лариса Викторовна. Опозорьтесь, пожалуйста, Лариса еще Викторовна. Больше. Лариса Викторовна, 385-я статья Гражданского кодекса так. Говорит о том, что вы можете исполнять свои обязательства. Так. А при том условии, если вас не уведомил ваш так. Кредитор. Совершенно верно. И кредитор так, меня вот. Не уведомил. Так вот, Лариса Викторовна, на коллекторское агентство и на работу наш никак не влияет то, что вас не уведомил первоначальный кредитор. Пожалуйста, идите по тогда компании Е-Заема, они в свою очередь перечислят нам денежные средства. Вы что, смеетесь, не пойму? Я так понимаю, вы решать вопрос конструктивно не собираетесь. Хорошо. Куда я в Е-Заема плачу? Я буду вынужден зафиксировать отказ от оплаты. Парикмахер у нас. Почему глупый тогда, такой? Ваше дело будет передано мальчик, в работу уже. Мальчик, пейте валерьянку, во-первых. Во-вторых, идите, читайте гражданский кодекс. Лариса Викторовна. А то вы как баба истеричная. До свидания. Ожидайте последующих звонков и уведомлений. Информацию также передам в наш выездной отдел. Не хотите дистанционно общаться? Я смотрю, вам там очень весело. Пусть они вам усилят дозу транквилизаторов. Пока. До свидания. Звонки вам продолжатся. Ну все, молодец, молодец. Попрощался. Трубочку.